Глава третья. Франциск Воитель. По преданию, может быть, неверному, но очень достоверному, само имя святого Франциска не столько имя, сколько прозвище. Такому негордому простому человеку очень подходит откликаться на прозвище, как отзывается школьник на кличку «Французик». По этому преданию его звали Иоанн Джованни, но товарищи окрестили его Франческо за любовь к французской поэзии. Более вероятно, однако, что мать назвала его Джованни в отсутствие отца, а тот, вернувшись из торговой поездки во Францию, где ему очень повезло, воспылал такой любовью к французскому вкусу и обычаю, что назвал сына Франком или французом. В любом случае имя не лишено значения. Франциск с первых же дней связан с краем, который стал для него романтической сказочной страной трубадуров. Отец его, Пьетро Бернардоне, был зажиточный горожанин, член гильдии торговцев тканями в городе Ассизи. Трудно объяснить, что это значит, не объясняя, чем была тогда гильдия и даже чем был тогда город. Бернардоне не был похож ни на современного торговца, ни на купца, ни на дельца вообще, ни на кого из тех, кто живет теперь, когда правит капитал. Быть может, он нанимал работников, но не был предпринимателем, то есть не принадлежал к особому классу, отделенному стеной от наемников. Точно мы знаем лишь об одном человеке, чей труд он использовал, о его сыне, который, как нетрудно догадаться, был едва ли не последним, с кем связался бы любой делец, если бы мог нанять другого. Он был богат, как бывает богат крестьянин, живущий трудом своей семьи, но обрекал свою семью на труд, который ничуть не изящнее крестьянского. Он был уважаемым горожанином, но общественный строй его времени не дал бы ему выдвинуться выше. Строй этот удерживал людей его класса на невысоком уровне. Никакое богатство не давало сыновьям торговца той возможности избежать черной работы, благодаря которой в наше время они часто сходят за лордов или хотя бы за джентльменов, или за кого-нибудь еще, только не за сыновей торговца. Это было правилом, и даже исключения подтверждают его. Франциск принадлежал к тому типу людей, которые любят всегда и везде. Он был простодушен, общителен, подражал трубадурам, следовал французской моде и благодаря всему этому стал романтическим вожаком местных юнцов. Он сорил деньгами и по доброте, и по чудачеству, чего и следует ожидать от человека, который до конца жизни не понял, что такое деньги. Его мать приходила в отчаяние и любовалась им, и говорила, как могла бы сказать жена ремесленника, «Он будто принц, а не наш сын». Но одно из первых известных нам событий его жизни произошло на рынке у прилавка, когда он продавал ткани. Не знаю, считала ли его мать, что такое занятие свойственно принцам. Эта первая картина, юноша на базаре, символична во многих отношениях. То, что там произошло, помогает нам понять одну замечательную черту Франциска задолго до того, как ее преобразила вера. Он продавал бархат и тонкое шитье какому-то видному горожанину, когда к нему подошел нищий и попросил милостыни, по всей вероятности, не слишком вежливо. В том грубом и простом обществе не было законов, запрещающих голодному просить пищу, они возникли в более гуманное время, и, пользуясь отсутствием организованных блюстителей порядка, бедные могли безнаказанно докучать богатым. Но во многих местах обычай не разрешал вмешиваться в частную сделку. Вполне возможно, что именно из-за этого нищий попал в особенно глупое положение. Франциск всю свою жизнь очень любил людей, попавших в безвыходно глупое положение. В данном случае он раздвоился между нищим и покупателем, отвечал рассеянно, а может и раздраженно. Наверное, ему было особенно не по себе, потому что он был вежлив от природы. Все согласны с тем, что вежливость его бросалась в глаза, просто била в нос, как маленькие фонтаны на солнечных итальянских рынках. Он мог бы написать сам и сделать своим девизом стихи «Беллока». Все говорят, что мужество и честь достойнее, чем вежливость и лесть, но мне дано, блуждая, рассуждать, что в вежливости Божья благодать. Перевод Якобсона. Беллок Джозеф Хиллер Пьер. Годы жизни 1870-1952. Английский поэт и писатель, друг Честертона. Стихотворение, цитируемое Честертоном, неизвестно. Никто не сомневался, что Франческо Бернардони мужествен и честен в самом простом, даже воинственном смысле этих слов, и недалеко было время, когда все признали, что его осеняет благодать. Но, мне кажется, сам он был щепетилен только в делах щепетильности. Если такой смиренный человек и гордился чем-нибудь, он гордился своими манерами. Однако за его безукоризненной естественной вежливостью крылись куда более дивные и даже дикие свойства, чей первый проблеск мы видим в этой обычнейшей сцене. Франциск едва не раздвоился, но как-то избавился от покупателя и тут увидел, что нищий ушел. Тогда он выскочил из шатра, бросил без присмотра рулоны шитья и бархата и помчался за нищим через рынок. Он пронесся по лабиринту узеньких извилистых улочек, случайно наткнулся на своего нищего и, к его удивлению, дал ему много денег. Потом он, так сказать, стал тихо и поклялся перед Богом, что никогда не откажет в помощи бедняку. Стремительная простота этих действий более чем характерна для него. Никто на свете не боялся так мало за свои обещания. Его жизнь просто целиком состояла из безрассудных обетов, и все эти обеты он выполнил. Первые биографы Франциска, вполне естественно жившие его великим религиозным переворотом, столь же естественно искали в начале его жизни знамений и знаков, предвосхищающих землетрясение духа. Но мы отошли от него дальше, и, думаю, воздействие не уменьшится, а увеличится, если я признаю, что не было никаких знаков, ничего особенно мистического в молодом Франциске. В отличие от многих святых, он далеко не сразу осознал свою миссию. Больше всего он мечтал прославиться французскими стихами и подвигами на поле брани. Добрым он родился. Он был смел, как большинство мальчиков, но и доброта его, и смелость кончались примерно там же, где кончаются они у мальчиков. Например, он, как и все, очень боялся проказы, и в таком страхе нет ничего стыдного. Он любил яркие и веселые цвета во вкусе средневековой геральдики и, по-видимому, одевался пышно и пестро. Если бы он не окрасил мир алым цветом любви, он расцветил бы его всеми цветами радуги, как на тогдашних картинках. Но когда юноша в ярких одеждах бежал за нищим в лохмотьях, проявились те черты его личности, о которых нужно помнить всегда. Во-первых, он бежал быстро. Собственно, с той поры он так и не остановился, поскольку едва ли не все его дела были делами милосердия. Очень много пишут о его кротости. Она и впрямь была в нем, и самая истинная, но легко ее неправильно понять. В нем не было тихости. Он все время куда-то стремился. Только его из всех святых можно было бы изобразить, как изображают иногда ангелов, с крыльями на ногах или даже вместо ног, в духе стиха о том, что ангел и ветер, и вестник, и пламя. Парафраза стихов псалма. «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». При всей его мягкости стремительность его нередко граничила с нетерпением. Если мы постигнем эту психологическую истину, мы поймем, как неверно употребляют сейчас слово «практичный». По-видимому, теперь полагают, что практичен тот, кто выбирает самое выгодное, то есть самое легкое. В этом смысле святой Франциск совершенно не практичен, и цели его никак не мирские. Но если называть практичным того, кто действует сразу, не откладывая, он практичен. Некоторые сочтут его сумасшедшим, но с бесплодным мечтателем он немало не схож. Никто не назовет его деловым, но человеком действия он был в молодости даже слишком. Он действовал слишком сразу, слишком быстро, в ущерб благоразумию. И на каждом повороте своего небывалого пути он огибал углы так же резко и неожиданно, как огибал их, гонясь за нищим по кривым улочкам Ассизи. Проявилась тут и другая черта, которая жила в его душе как инстинкт раньше, чем превратилась в мистический идеал. По-видимому, черта эта никогда не исчезала из маленьких республик средневековой Италии. Многие не могут ее понять, южане понимают лучше северян, католики лучше протестантов. Он никогда не сомневался в том, что все люди равны. Не надо путать это с францисканским человеколюбием. На практике это чувство равенства нередко приводило к поединкам. Наверное, дворянин не может стать поборником равенства, пока не способен поссориться со слугой. Такое чувство стало одной из основ францисканского братства, и в этом происшествии мирской молодой поры оно проявилось сполна. Я думаю, Франциск действительно не знал, кого слушать, и, послушав купца, счел нужным послушать и нищего, ибо и тот, и другой были для него людьми. Такие вещи очень трудно описывать там, где их не знают, но в том-то и было дело, потому народное движение и возникло в этом краю, и начал его этот человек. Его милосердие, словно башня, достигло звездных высот, на которых кружится голова, а то и мутится ум, но строил он на высоком плоскогорье равенство. Я взял один из сотни рассказов о юности святого Франциска и остановился на нем подольше, ибо пока мы не увидим сути, рассказы эти останутся для нас немного легковесными. Святому Франциску не к лицу покровительственный тон занятных историй. Их много, но слишком часто в них видят сентиментальные опивки средневековья, не понимая, что святой прежде всего — это вызов веку сему. Земной человеческий путь Франциска надо увидеть серьезнее, и следующая история, показывающая нам его, совсем другая. Однако и она как бы случайно открывает нам бездны его сознания, а может, и подсознание. Франциск все еще кажется обычным молодым человеком, но если мы вглядимся в него, мы увидим, каким необычным он был. вспыхнула война Ассизи с Перуджей. Теперь принято подсмеиваться над тем, что войны между тогдашними городами-республиками не столько вспыхивали, сколько вечно тлели. Скажем только, что даже если бы одна из них продолжалась сотню лет, навряд ли погибло бы столько людей, сколько мы убиваем за год на нашей современной научной войне между современными промышленными империями. Конечно, граждане средневековых республик отстало умирали за то, что любили, за дома, где они жили, за святыни, которые чтили, за хорошо знакомых правителей и представителей. Они не могли прогрессивно умирать за последние слухи о дальних колониях, переделанные безымянными журналистами. Если же, основываясь на собственном опыте, вы решите, что войны парализовали цивилизацию, признайте хотя бы, что воюющие города дали нам паралитика Данте и паралитика Микеланджело, Ариоста и Тициана, Леонардо и Колумба, не говоря уже о Екатерине Сиенской и герое этой книги. Ариосто Лодовико. Годы жизни 1474-1533. Знаменитый итальянский поэт. Святая Екатерина Сиенская. 1347-1380 годы жизни. Монахиня Доминиканского ордена, прославилась подвигами милосердия и мистическими видениями. Если местный патриотизм – прискорбный пережиток темных веков, почему же три четверти великих людей вышло из тех городов и участвовало в тех стычках? Еще посмотрим, что выйдет из наших столиц, но с тех пор, как они разрослись, о великих людях не слышно, и мальчишеская мечта не дает мне покоя. А что, если их и не будет, пока клепем не опояшет стена и не протрубит в ночи труба, призывая к оружию жителей Уимблдона? Клепем, Уимблдон, пригороды Лондона. Во всяком случае, в Ассизи она протрубила, и граждане взялись за оружие, а среди них был Франциск, сын торговца. Он выступил в поход с отрядом воинов, и в какой-то стычке или в набеге, или когда еще, они попали в плен. Самым вероятным кажется мне, что кто-то их предал или струсил, ибо с одним из пленных товарищи отказывались общаться даже в темнице, а это равносильно обвинению. Как бы то ни было, кто-то заметил одну вещь, занятную, не очень значительную, скорее дурную, чем хорошую. Франциск обходился с товарищами любезно, даже радушно, свободно и весело, как кто-то сказал о нем, стараясь ободрить и их, и себя. И вот, обращаясь к отверженному, к трусу ли, изменнику, не знаю, он просто ни в чем не менял тона, не проявлял ни холодности, ни сострадания, говорил все с той же веселой простотой. Но если в темнице был человек, умеющий видеть истину и духовную суть, он мог бы понять, что перед ним нечто новое, почти беззаконное, глубокое течение, стремящееся в неведомое море любви. У Франциска действительно был недостаток. Ему недоставало одного качества. В одном отношении он был слеп и потому видел лучшие, красивейшие вещи. Все ограничения доброй дружбы и вежества, все запреты общественной жизни, отделяющие недолжное от должного, все общественные предрассудки и условности, естественные и даже неплохие у обычного человека, связывающие воедино немало вполне пристойных сообществ, не сдерживали его, он любил по-своему. Вероятно, он любил всех, но особенно сильно любил он тех, из-за кого не любили его самого. Что-то великое и всеобщее обитало в тесной темнице, и наш духовидец узрел бы во тьме алый нимб милосердия, милосердий, выделяющий из святых этого святого. Он услышал бы тихий голос неслыханного благословения, которое позже сочли хулою. Он внемлет тем, кому сам Бог не внемлет. Духовидец узрел бы это, но я сомневаюсь, мог ли это узреть Франциск. Он поступал так по бессознательной щедрости сердца, которую в середине века прекрасно именовали широтою, и ее можно было бы счесть беззаконной, если бы она не подчинялась высшему Божьему закону. Но я сомневаюсь снова в том, что Франциск знал, чей это закон. Он не собирался оставить войско и не помышлял о монастыре. Что бы ни говорили пацифисты и умники, можно любить людей и сражаться с ними, если ты сражаешься честно и за доброе дело. Но мне кажется, здесь было не только это. По-видимому, молодой Франциск вообще тяготел к рыцарской воинской нравственности. И вот первая неудача пересекла его путь. Он заболел той болезнью, которая много раз вставала препятствием на его отчаянном пути. Болезнь сделала его серьезней, но так и кажется, что стал он более серьезным воином и даже более серьезным в воинственности. А пока он выздоравливал, путь приключений и славы открылся перед ним, и путь этот был куда шире, чем тропа стычек и набегов. Некий Готье де Бриен оспаривал корону Сицилии, многие оспаривали ее тогда, и папа призвал народ ему на помощь, а призыв этот нашел отклик в сердцах юношей Ассизи. Бриен Готье де умер в 1205 году. Брат короля Иерусалима, зять Танкреда, короля Сицилии. После смерти Танкреда папа поддержал права Бриена на сицилийское королевство. Франциск решил отправиться в Апулию на помощь графу. Быть может, роль сыграло и французское его имя. Не надо забывать, что хотя мир того времени был миром маленьких вещей, вещи эти были связаны с другими, большими. В испещренных крохотными республиками землях было больше интернационализма, чем в огромных, однородных, непонятных наших странах. Власть правителей Ассизи вряд ли простиралась дальше тех мест, куда долетела бы стрела из лука с городской стены, но сердце их могло быть и с норманнами в Сицилии, и с трубадурами в Тулузе, и с императором в германских лесах, и с папой, умирающим в Салерно. Когда век живет верой, он по сути своей един. В чем больше вселенского, чем во вселенной? Многое в религиозных воззрениях той поры не совсем ясно нынешним людям. Например, такие давние времена смутно представляются нам древними, ранними, каким-то детством мира. Нам кажется, что все это было на заре христианства, но церковь уже перевалила за первое тысячелетие. Она была старше современной Франции и много старше Англии. Она и казалась старой, почти такой же старой, как сейчас, а может быть и старше. Словно Карл Великий, одолевший язычников в сотне схваток, которого, по легенде, ангел просил сразиться снова, хотя седобородому королю исполнилось 200 лет, церковь отсражалась первое тысячелетие и начала второе. Карл Великий, 742-814 годы жизни, франкский король, объединивший под своей властью большую часть Западной Европы. В 800-х годах Папа провозгласил Карла императором. Это было попыткой возрождения на христианской основе Римской империи. Империя Карла Великого превратилась в священную Римскую империю. Позднейшие легенды рисовали его седобородым старцем, прожившим 300 лет. Карл прославился войнами с испанскими маврами. Церковь прошла через темные века, когда одно оставалось ей отчаянно биться с варварами и упрямо твердить символ веры. Символ веры – краткое изложение христианских догматов, впервые сформулированное Вселенским собором 325 года в Никее. Его твердили по-прежнему после победы или спасения, но нетрудно предположить, что повторение это стало однообразней. Церковь казалась старой, как и сейчас, и некоторые, как сейчас, думали, что она умирает. На самом деле вера не умерла. Но, может быть, стало скучнее. Во всяком случае, некоторым она уже казалась скучной. Трубадуры и труверы уже пошли или свернули туда, где обитают восточные вымыслы и парадоксы уныния, которые кажутся европейцам невиданно новыми, когда их собственный здравый смысл немного застоится. Труверы — французские придворные поэты XII-XIII веков Рима. Лавровым венком римляне украшали победителей. После веков безнадежных сражений и безрадостной аскезы могло показаться, что признанное правоверие несколько застоялось. Свобода и свежесть раннего христианства казались тогда, как и сейчас, безвозвратно утерянным едва ли не доисторическим золотым веком. Рим был разумнее других городов, церковь была мудрее мира, но вполне могло показаться, что устала она больше. Наверное, в безумной метафизике Востока было что-то пленительное и дерзновенное. Темные тучи пессимизма собирались над Средиземным морем, чтобы разразиться грозой междоусобицы и раскола. Только вокруг Рима светил свет, но он был бесцветным, земля плоской, и неподвижный воздух стоял в тишине над священным градом. В высоком темном доме в Ассизи Франческо Бернардоне спал и грезил битвой, и в темноте ему явилось видение, сверкающие мечи крестоносцев и пики, и щиты, и шлемы, все со знаком креста. Проснувшись, он принял сон за зов, за клич и кинулся к коню и к оружию. Франциск любил рыцарские забавы и в битве ли, на турнире не уступил бы настоящим рыцарям. Несомненно, он предпочитал христианское толкование рыцарства, но в те дни он прежде всего жаждал славы, хотя для него она ничем не отличалась от чести. Его не миновала мечта о лаврах, завещанная Цезарем всем латининам. И когда он уходил из дома на войну, высокие ворота в толстой стене Ассизи огласились его последней похвальбой: «Я вернусь великим вождем». Но в дороге болезнь вернулась к нему и его свалила. Более чем вероятно, что по нетерпеливому своему нраву он встал намного раньше срока, и во мраке второй, куда более тягостной отсрочки, он снова видел сон и слышал голос: «Ты не понял видение, вернись в Ассизи». Больной Франциск поехал домой. Он был разочарован, разбит, быть может, осмеян. Ему оставалось одно — ждать, что будет. Тогда он впервые спустился в темную яму, которую зовут юдолью унижения. Она показалась ему голой и неприютной, хотя позже он отыскал в ней много цветов. Не только разочарование и позор мучили его. Он ничего не понимал, он был сбит с толку. Франциск твердо верил, что сны его вещие, и не понимал, что же они предвещали. Когда он гулял или даже слонялся по улицам Ассизи и в полях за городской стеной, странная вещь приключилась с ним. По-видимому, он не сразу ее связал со снами, но для меня ясно, что она завершает, увенчивает их. Где-то, наверное, в открытом поле, он ехал верхом и увидел кого-то и остановился, ибо к нему шел прокаженный. Он сразу понял, что отваге его дано испытание не так, как мир дает, а так, как испытывает нас знающий сердце человека. «Не так, как мир дает» — цитата из евангельского текста. «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Не копья и знамена Перуджи шли на него, от них бы он не бежал, ни войско, сражавшееся за корону Сицилии, грубой, простой опасности он относился так же, как и всякий храбрый человек. Его тайный страх шел к нему по дороге, тот страх, что приходит не извне, изнутри, хотя он и стоял перед ним белый в солнечном свете, и единственный раз за долгую опасную жизнь душа его застыла. Потом он спрыгнул с коня, не испытав того чувства, что лежит между оцепенением и порывом, кинулся к несчастному и обнял его. Так началось его служение прокаженным, а служил он им немало. Этому первому он отдал все деньги, вскочил на коня и поехал дальше. Мы не знаем, далеко ли он отъехал и о чем думал, но, говорят, когда он обернулся, дорога была пуста.